Глава 10. Начало. Звонила Тамара, моя клиентка. Еще в молодости она развелась с мужем и решила всю свою жизнь посвятить детям. Она готовила только те блюда, которые любили дети. Отдыхала только так, как нравилось сыну и дочери. И даже книги читала те, которые ей подсовывали заботливые отпрыски. Когда же дети выросли и разлетелись по разным городам видеть собственные гнезда, дом Тамары опустел, и она сама словно осиротела. «Я никогда еще не испытывала такой черной депрессии», призналась она мне, заламывая натруженные руки. «Даже когда муж меня бросил, мне не было так больно, как сейчас. И мы с ней начали учиться жить для себя». Это было очень непросто, особенно если учесть, что она больше 20 лет жила для детей и совершенно не помнила, что любит сама. Тамара словно человек, перенесший тяжелую катастрофу, приковавшую ее к постели на много лет, вновь училась делать первые шаги. Первые шаги к самой себе. И порой они вызывали у нее волну панического страха. «Я не боюсь массажиста», — объясняла она. «Ну, что в этом может быть страшного? Но когда я подумаю, что буду тратить время и деньги впустую, на себя, меня охватывает такая паника, что я даже не могу выйти из дома». Я слушала и отлично понимала, о чем она. Это про выбор себя, который мы так часто боимся сделать. Ведь для многих этот выбор равняется эгоизму и потому полностью отвергается. Я и сама когда-то оказалась в подобной ситуации. Это было несколько лет назад, астрологических знаний у меня еще не было. И я консультировала только коучингом. В тот день я общалась по телефону с клиентом, у которого были очень сложные отношения с женой. «А если бы вы сказали, что любите ее?» — спросила я у него. «Да вы что?» — удивленно воскликнул он. «У меня язык не повернется такое сказать». «А давайте потренируемся», — предложила я. «Попробуйте сказать это мне, а я вам отвечу, что чувствую». Он тяжело вздохнул на том конце провода, а потом как-то неуверенно произнес. «Ну, давайте попробуем». Чтобы не держать телефон возле уха, я включила громкую связь и приготовилась разыгрывать сценку, в которой мне отводилась роль жены, а ему, соответственно, любящего мужа. Нужно сказать, что мужчина, несмотря на множество вздохов, быстро вошел в роль и увлеченно погрузился в упражнение. И вдруг до моего уха донесся скрип двери в гардеробную. А поскольку в доме мы были вдвоем с младшим сыном пятиклассником, то я сразу поняла, в соседней комнате был Мирон. Между тем драматический диалог продолжался. Я уже не могла остановить его и нажать на стоп. В какой-то момент я четко осознала, со стороны может показаться, что говорят два партнера. Я ждала, когда дверь гардеробной скрипнет повторно, возвещая о том, что Мирон вышел. Но дверь предательски молчала. Это означало только одно — мой младший сын находился за тонкой перегородкой и слышал весь разговор. «Прекрасно!» — прервала я консультацию. «Вы большой молодец. Сегодня у вас получилось сделать просто гигантский скачок вперед. Но не стоит слишком спешить. Поэтому на сегодня хватит. Все. До свидания. До созвона. Всего доброго!» И тут дверь гардеробной открылась, и из нее вышел Мирон. Он удивленно смотрел на меня. Я просто физически почувствовала, что он хочет, но боится спросить, почему мама разговаривает на какие-то любовные темы с чужим мужиком. Я стояла перед сыном и даже не знала, как оправдаться. Это было такое неприятное ощущение, словно меня поймали на горячем. Я видела, как удивление в глазах ребенка постепенно сменяется болью, а затем резкий переход к разочарованию. Это было ужасное, жуткое состояние, словно меня окатили ледяной водой. Мои дети знали, что я тренер, но особо не понимали, чем именно занимаюсь и как консультирую. Я присела на краешек кровати и позвала сына. «Мирон, иди сюда, присаживайся, и давай поговорим». Он, стараясь не расплакаться, подошел и сел рядом. Я долго объясняла ему, что это был мой клиент, и я работаю с ним как психолог, помогаю восстановить отношения в семье. Мне удалось объяснить сыну, что весь тот разговор, свидетелем которого он стал, был ничем иным, как умело разыгранным спектаклем. И когда Мирон ушел в свою комнату, и я осталась одна, На меня нахлынула волна ужаса, гнева и обиды. Я вдруг четко осознала, что вся эта ситуация возникла лишь потому, что у меня нет собственного пространства. В любую минуту в мою консультацию может кто-то вклиниться. Дети или муж могут зайти в мое пространство и дать происходящему собственную интерпретацию. Я продолжала неподвижно сидеть на кровати, а мои мысли уже неслись вперед, продолжая с безжалостной точностью показывать подтверждение того, что когда-то я выбрала не себя. Мне приходили СМС, и к моему телефону подходили все. Они читали мои сообщения. Я покупала себе еду, которую мои домашние в принципе не едят, но они все равно ее брали. И даже не задумывались о том, что это я купила для себя. То же самое со временем. Я почти никогда не предусматривала его для себя. У меня было выделено время на семью, на людей, которых я консультировала. Я продолжала сидеть на кровати и в какую-то минуту почувствовала, как давит на меня этот груз навешанных обязательств, отношений с людьми, которые, в принципе, мне не нужны. Вдруг остро почувствовала, как они все покушаются на мое пространство, пытаются растащить его по крупицам. И с запредельным отчаянием ощутила, что в этом пространстве меня уже давным-давно нет. «Хочешь, поделюсь с тобой собственным опытом выбора себя?» — как-то предложила я Тане. Мы сидели с ней в маленьком кафе и рассматривали меню. Она вдруг задала вопрос. «Скажи, что мне заказать, рыбу или ягненка? А тебе самой-то что больше нравится?» Подруга пожала плечами и удивленно произнесла. «А я не знаю, что мне больше нравится». Эта фраза меня задела. Уж слишком часто в последнее время ко мне приходят прекрасные женщины, и умные, и талантливые, которые в какой-то момент махнули на себя рукой и забыли, а некоторые никогда и не знали, что значит выбирать себя. «Ну что?» — повторила я. «Хочешь узнать мой опыт?» «Хочу», — ответила Таня, продолжая сидеть с раскрытым меню. «Однажды я очень остро почувствовала, что раз за разом выбирала детей, мужа, работу, общение, то есть всех, кого угодно, но только не себя», — начала я, вспоминая о той встрече с Мироном в гардеробной. «Я не совсем понимала, как это изменить, но сложившееся положение вещей меня не устраивало. С такими мыслями отправилась в магазин, бродя между прилавками, останавливалась возле каждого из них и задавала себе один простой вопрос. Люблю я это или нет? И знаешь, что я чувствовала?» «Что?» «Недоумение». «Как это люблю?» — удивлялся мой внутренний голос. «Правильно спрашивать, это нужно сейчас или нет?» Таня молча смотрела на меня, отложив меню в сторону. Она прищурилась, и я понимала, что подобный вопрос она задает сейчас своему внутреннему голосу. Поэтому решила сделать паузу. «И что было дальше?» — широко распахнув глаза, поинтересовалась моя помощница. «Меня осенило», — призналась я. «Осенило прямо там, в магазине, возле этого прилавка со свежей печенью. В моем лексиконе вообще не было понятия «люблю-не люблю». Было только «надо-не надо». А еще были «это любит мой муж», «а это любит мой старший или младший сын». Я готовила еду, убирала в квартире, работала, выстраивала все в своей жизни так, чтобы было удобно всем, но только не мне. «Как найти этот компромисс?» — спросила Таня. «Нужно же думать про семью, про детей. И вообще готовить выгоднее одно блюдо для всех. Это экономично и по деньгам, и по времени». «Конечно», — кивнула я, добавила. «А давайте больше зарабатывать, а не экономить». К нам подошел официант и принял заказ. И я продолжила. «А знаешь, почему меня осенило именно возле прилавка со свежей печенью? Почему?» «Я очень люблю печень. Но не сыновья». Ни муж ее не едят. Поэтому я не покупала ее 12 лет. Хотя блюдо из печенки могу есть каждый день. Потом шла по магазину и забрела в отдел соков. Моя рука тут же потянулась за привычным томатным. И я даже подумала, что вроде люблю его. Но взгляд сам остановился на персиковом. Я никогда его не покупала. Потому что дома у меня никто не пьет этот сок. Но я-то люблю персиковый, а не томатный. Я перевела дыхание и улыбнулась, наблюдая за недоумением, пробегающим по лицу Тани. Когда меня женщины на тренингах спрашивают о том, как найти компромисс, я всегда отвечаю, что его искать не нужно. Нужно научиться жить параллельно. Компромисс — это создать договоренность, чтобы не воевать. Так себе перемирие. Вообще мы живем в двойственном мире. Само слово «мир» подразумевает войну. Вот почему я и говорю женщинам. Вы не делаете перемирие, вы просто живите вместе. «Ну, это эгоизм», — запротестовала подруга. «Нет», — ответила я. «Ты же не собираешься заставлять своих домашних есть твою еду. Если бы заставляла, это как раз и был бы эгоизм». «Да я, пожалуй, с тобой соглашусь», — проговорила она. «Ну что, может, поедим?» — предложила я, пытаясь остановить философствование по этому вопросу. «Сейчас поедим», — кивнула моя помощница и поторопилась задать следующий вопрос. «А можешь сформулировать самый короткий путь к этому?» «Знаешь, мы когда-то ездили в Монако», — улыбнулась я, вспоминая ту поездку в страну роскоши и богатства. «Помню, как стояла на побережье и смотрела на яхты, пришвартованные к причалу. А у меня под ногами была такая дорогущая плитка, что я не могу позволить себе положить ее дома. А здесь она лежит прямо на улице, на тротуаре. Там воздух насквозь пропитан дорогими духами. А улицы настолько чистые, что обувь даже не нужно мыть. Это настолько богатая страна, что кажется, будто в воздухе просто пахнет деньгами. И вот я стою на побережье, смотрю на эти роскошные яхты, и до меня доходит, что в жизни нужно каким-то таким офигительным способом охренеть настолько, чтобы купить себе яхту и даже не заметить, что у тебя со счета ушли деньги. У нас даже в голове не помещается, как это. Мы тут себе пачку персикового сока позволить не можем. Деньги — это разрешение себе, позволение быть в этом мире. Когда тебя нет, ты не можешь ничего создавать. А если тебя нет эмоционально, чувственно, энергетически, то тебя нет и физически. Пространство просто не видит тебя, и оно будет бить до тех пор, пока ты не проснешься, не встанешь и не скажешь: «Я есть». «Остается понять, с чего начать», — выдохнула Таня. «Как мне говорила одна умная девушка, Елизавета, нужно просто проснуться. Но просыпаться нужно постепенно, быстро нельзя. Знаешь ведь, что бывает с человеком, которого будет в 4 часа утра. Мы так любили развлекаться в студенчестве. Подбегаешь к спящему и кричишь у него над ухом. Человек вскакивает и врезается в косяк». Подруга улыбнулась. «Да, так делают все, кто жил в общаге». «Незабываемый опыт, я тебе скажу. Особенно, если будили тебя», — улыбнулась я. «Но так пробуждать нельзя. Люди должны просыпаться медленно, ощущать свое тело. И начинать нужно именно с физики, с заботы о своем здоровье. Важно ответить себе на вопросы: почему ты болеешь? Как давно ты не позволял себе отдыхать? Как ты отдыхаешь? Что ты любишь делать?» Я положила в рот ложечку изумительного мангового желе и с наслаждением почувствовала, как оно тает во рту. «Очень мне нравится», — подумала я и спокойно продолжила. Большинство женщин даже не дают себе возможность полежать на диване. У них постоянно в голове вертится мысль о том, столько же работы еще нужно переделать. А я как-то спросила у мужа: «Тебе важно, чтобы я работала?» И он сказал: «Нет, это важно тебе, а мне не важно». Мы вообще долгое время жили с мыслью, что все должны трудиться. И знаешь, Танюш, я с этим согласна. Все должны что-то делать, иначе начинается деградация. Таня тоже перешла к десерту, и было видно, что она пытается ощутить вкус и решить, нравится он ей или это просто вкусно. Я улыбнулась, сделав вид, что не заметила ее эксперимент. «Но трудиться — это не значит упахиваться. Это не значит, что нужно до дыр натирать полы дома или доказывать на работе, что ты супергерой. Выбери для себя комфортную жизнь». Но люди почему-то не могут себе этого позволить. «Поясни, если не трудно», — попросила Таня. «Ну вот, взять меня. Мне больше нравится работать, чем заниматься бытом. Но я все равно им занимаюсь, потому что деваться некуда. Когда же я начала зарабатывать деньги, то стала постепенно разгружать себя от бытовых дел. Перекладываешь на Евсея и Мирона? Я никогда не загружала сыновей работой по дому, отчеканила я. Они умеют все. Но у меня есть железное правило. Я не мою полы детьми. У них должно быть свое пространство и своя собственная жизнь. Если они не могут мне помочь, то не могут. Я не заставляю. Они вправе сказать: «Мам, давай завтра». И действительно, завтра все сделают. Но если мне нужно сегодня, то я найму клининговую компанию. Люди создали прекрасные услуги. Бери и пользуйся, и живи себе комфортно. «Интересная философия», — выдохнула Таня. «Я поняла одну важную вещь. Если я буду в комфортном состоянии, то смогу помочь большему количеству людей. Поэтому плачу деньги клининговой компании, чтобы у меня было больше свободного времени. Я сама себе создаю комфортную жизнь для того, чтобы помогать другим. И это не значит, что я эгоистка или офигела. Просто я люблю заниматься чем-то другим. И вот тут-то я могу просто упахаться». Мы уже закончили с едой. Ощущение удовольствия от того, что мы съели, улучшило настроение. И я завершила свое повествование, глядя на свою благодарную слушательницу. «Когда мы выбираем комфортную жизнь, то должны понимать все последствия этого выбора. Комфорт должен быть таким, чтобы выигрывали все. Win to win». На тот момент Егор уже 4 года жил в Красноярске. Когда ему предложили эту работу и участие в строительстве энергетических комплексов, имеющих огромное значение для страны, он, не задумываясь, согласился. В семье встал вопрос, как и где мы будем жить дальше. Дети оканчивали школу, и перевозить их в другой город было чревато. Я консультировала и вела тренинги. Уехать означало потерять практику. В итоге постановили, что Егор едет один, а там разберемся. Очень свойственное нашей семье решение. Мы любим друг друга, но не ограничиваем в выборе. И вот я уже 4 года живу на 2 города. В Новосибирске у меня дети и работа, а в Красноярске муж и куча свободного времени. Приезжая в Красноярск по будням, когда Егор на работе, я придумываю себе развлечения сама. В один из таких дней, проснувшись утром, проводив мужа на его любимую работу, я отправилась на шопинг. Посетив несколько бутиков и подобрав подходящую обувь, решила отметить это в небольшом кафе чашечкой ароматного кофе. Я сидела за столиком и с наслаждением пила горячий напиток, рассматривая людей, снующих по торговому центру за стеклом. Неожиданно на мой телефон пришло сообщение. Это была реклама магазина «Макс Мара». «У нас поступление новой коллекции. Приезжайте». Ух, пронеслось у меня. Не зря же эта реклама пришла мне в тот момент, когда я на шопинге. Значит, нужно обязательно заглянуть. Я даже улыбнулась, вспомнив уютный магазин женской одежды и обалденных девчонок, работающих в нем. Как только я вошла в магазин, мое внимание привлек строгий деловой костюм. Он магнетизировал меня. Не примерить его я не могла. А надев и посмотревшись в зеркало в примерочной, просто застыла в изумлении. Я еще никогда не видела себя такой красивой и такой изысканной. Этот костюм словно собрал все мои лучшие качества и продемонстрировал. Я не могла отвести взгляд от зеркала. Там, за этой холодной зеркальной поверхностью, стояла женщина, которой мне всегда хотелось быть. Но вдруг я подумала, а куда мне, собственно, ходить в этом костюме? В деловом костюме за 320 тысяч. Я сняла его и повесила на плечики, тщательно застегнув все пуговицы. «Что-то не подходит», — удивилась продавщица, окидывая мою фигуру быстрым профессиональным взглядом. «Не подходит», — ответила я, не желая погружать в свои мысли посторонних, и зачем-то тихо добавила. «Пока не подходит». Продавщица, услышав последнее замечание, внимательно посмотрела на меня, застыв с костюмом в руках, и нерешительно потерла лоб, отбрасывая назад прядь волос. «А давайте посмотрим вон то», — попросила я, указывая на легкое платье, которое идеально подходило под цвет моих глаз. «Прекрасный выбор», — заметила продавщица и пошла за платьем. «Мой шопинг удался». Вечером, уставшая, но счастливая, держа в руках множество пакетов с покупками, я садилась в такси. Водителем оказалась женщина средних лет, плотная и коротко стриженная. Она взглянула на меня, перевела взгляд на пакеты и улыбнулась. А потом взялась за руль грубоватыми руками с коротко подстриженными ногтями, не ведающими лака, и нажала на газ. Мы ехали в полной тишине. Когда я уже выходила из машины, женщина повернулась ко мне и сказала: «Доброго вам вечера». «Спасибо, и вам тоже». «Ну, он у вас и так добрый», — заметила она, бросая беглый взгляд на мои пакеты. «Да», — рассмеялась я. Поднимаясь домой, я думала об этой женщине. Это ведь снова о том, чтобы позволить себе быть в этом мире, разрешить себе жить комфортно. И в ту же минуту где-то глубоко в душе возникло какое-то неприятное ощущение, которое быстро сформировалось в мысль: «Блин, нафиг я столько купила?» Я знала, что муж не будет ругаться. Даже если потрачу последние деньги, он ничего не скажет. Но вот этот внутренний вопрос «Зачем я это все купила?» просто не давал мне возможности спокойно вздохнуть. «Но так хотелось же!» — попробовала я переубедить своего внутреннего критика. Доставая дома из пакетов платья, блузки, юбки, шорты. Я же давно хотела такую блузку. И вот это платье мне очень к лицу. А эти шорты подходят к моей футболке. И вот эта штучка тоже такая классная. Когда Егор вернулся с работы, я с порога заявила, продолжая чувствовать в душе вину: «Муж, я там денег потратила». «Целую 1000, поди», — пошутил Егор. «Конечно», — подхватила я его иронию. Я начала демонстрировать ему обновки. Он смотрел, улыбался и одобрял мои покупки. «Сколько же ты потратила?» — вдруг спросил он. Эта фраза мгновенно вернула меня к мысли: «Нафиг я столько накупила?» И у меня по щекам покатились слезы. «Я так хотела все это купить», — произнесла я, чувствуя, как внутри растет неприятное ощущение. «Анька, да ты что?» — удивился Егор, ошарашенно глядя на мои слезы. «Да трать сколько хочешь! Да мне вообще не важно, сколько ты потратила!» Он обнял меня и прижал к груди, пытаясь успокоить. А я продолжала реветь, теперь уже не потому, что позволила себе потратить кучу денег, а потому что внутреннее ощущение этого выбора не себя снова давало о себе знать. Успокоившись, я рассказала Егору о том деловом костюме. «И почему ты его не купила?» — спросил муж. Глядя в его зеленые глаза, светящиеся добротой и безграничным пониманием, я вдруг поняла: мне нужно не костюм хотеть, а создать такую жизнь, чтобы я могла ходить вот в таких костюмах. И тогда я буду той красивой женщиной из Зазеркалья, только настоящей. Да, Егор, мне нужно вот так начать жить, чтобы я могла в своей новой жизни носить такие костюмы. Мы целый вечер говорили с мужем о планах. Говорили о работе, о детях, о предстоящем отпуске, который планировали, как всегда, провести всей семьей. «Ты знаешь», — вдруг сказала я, вновь вспоминая тот костюм, «когда у меня будет презентация книги, я куплю себе такой. Именно в нем я и буду на презентации». «Отличная идея», — поддержал муж. Я разложила обновки в шкафу, еще раз отмечая, что сделала правильный выбор. Купила именно те вещи, которые с удовольствием буду носить. Закрыв дверь шкафа, увидела свое отражение в зеркальной поверхности. Минуту просто смотрела на себя, а потом улыбнулась. Я могла купить тот костюм сейчас, но не сделала этого, потому что он мне просто не нужен. Но именно она, эта идеально сшитая вещь, великолепно подчеркивающая фигуру, позволила мне понять: вот какой жизнью я хочу жить. Владимир вошел в кафе в торговом центре и опустился за столик. Заказав чашку крепкого кофе, раскрыл ежедневник и начал быстро писать. Официантка принесла заказ, и Владимир, оторвавшись от своего занятия, сделал несколько быстрых обжигающих глотков. Это было именно то ощущение, которое ему нравилось. От удовольствия он даже прикрыл глаза, чувствуя, как горячий кофе согревает его изнутри. «Отлично», — думал Володя. «Сегодня я подписал еще 2 договора. Еще 2 ресторана будут сотрудничать со мной и покупать у меня комплектующие для кальяна». Он вновь взял ручку и, что-то посчитав на телефоне, радостно улыбнулся. «Если и дальше дела будут так идти», — покусывая ручку, прикинул Владимир, «то в следующем месяце я смогу закрыть все долги. Эта перспектива обрадовала его, и он с удовольствием сделал еще глоток, отмечая, как внутри растекается тепло, то ли от горячего кофе, то ли от радужной перспективы. Откинувшись на спинку кресла, он задумался о Машеньке. Его дочери скоро исполнится год, и он обязательно устроит ей настоящий праздник с надувными шариками, клоунами и большим тортом в виде мишки. Володя уже видел такой торт в магазине и даже разговаривал с кондитером, можно ли будет сделать надпись «Машеньке один год». От этих приятных мыслей ему захотелось улыбаться. И Ксюша в последнее время очень изменилась. Он не мог поверить своему счастью. Ему, наконец, разрешили общаться с дочерью. Все началось с того самого дня, когда у малышки выявили деформацию стоп. Ксюша позвонила Владимиру и, как всегда, решительно заявила. Машеньке назначили массажи и всякие процедуры. Ее нужно возить в больницу каждый день. Я не могу, у меня работа. Да и машины у меня нет, поэтому возить ребенка будешь ты. «Не вопрос», — согласился Володя, чувствуя, как робкий солнечный лучик надежды заглядывает в его душу. «Когда и во сколько мне заехать за Машенькой?» Оставлять дочь наедине с отцом Ксюша не захотела. Поэтому к врачу они стали ездить вместе. А после посещения ортопеда отправлялись на детскую площадку, в игровую комнату или домой, к Ксюшиным родителям. И Володя подолгу играл с дочерью. Иногда он заводил разговор о том, что хочет забирать девочку к себе, но бывшая жена всегда была непреклонна. «Машенька еще очень мала, чтобы ездить куда-нибудь без матери». Володя кивал, соглашался, но чувствовал, что это просто отговорки. Однако открыто возражать не хотел. Слишком зыбкой была эта возможность видеться с дочерью. Широко раскрытые зеленые глаза в упор смотрели на Владимира. А в его голове еще долго звенела фраза, слетевшая с Ксюшиных губ. «Давай сойдемся». Перед глазами пронеслись события его недолгой семейной жизни. Несколько предложений руки и сердца, которые то принимались, то с методичной жестокостью отвергались. Женитьба и рождение дочери, после которого Владимиру не хотелось даже смотреть на Ксюшу и Машеньку. Постоянные манипуляции и крах бизнеса. Ночевки в бане и спасение в водке. Этот калейдоскоп событий мгновенно отрезвил Владимира. «Нет», — четко произнес он. «Что? Нет?» — растерялась Ксюша. «Ты предложила сойтись». «А я ответил. Нет», — произнес Владимир, чувствуя, что именно сейчас он поступает так, как должен был сделать несколько лет назад. «Но я всегда буду помогать тебе с Машенькой». Он не успел договорить. Разъяренная Ксюша, получив отказ, перешла в наступление. «Ты разбил мое сердце. Я верила тебе. Ты клялся, что любишь меня, и я тебе поверила. А ты мне все врал!» Она кричала и уже не могла остановиться. Все то, что сидело в ней, сдерживаемое несколько последних месяцев, с силой снесло плотину молчания и вылилось на голову Владимира. «Все мужики-козлы!» — вопила Ксюша. «И ты тоже козел! И всегда таким был!» Володя повернулся и вышел. Съежившись и зажмурившись, он бегом спускался по ступенькам, слыша, как ему вдогонку летят оскорбления. Я взглянула на часы. Через 10 минут должен прийти Владимир. Интересно, как там у него дела? С бизнесом, думаю, все в порядке. Здесь он словно рыба в воде. А вот с Ксюшей... Я вспомнила, как несколько дней назад девушка позвонила мне и заявила. «Ваша техника не работает. Я подождала месяц, но он не хочет возвращаться». А потом просто сразила меня своими словами. «Я не хочу больше делать вид, что принимаю эту игру в честность». «Ксюш», — отдернула я, — «разве я говорила тебе принять игру в честность? Я сказала тебе стать честной. А если ты решила поиграть в честность, то это тоже нечестно. И это действительно не работает». Я слушала ее и с удивлением думала, какая уловка ума. «Я чуть-чуть побуду честной». Причем Владимир даже повелся на это. Начал созваниваться, ездить вместе к врачу, проводить с ней вечера, а она опять начала им манипулировать. Ксюша растерялась и, не найдя, что мне ответить, поспешно попрощалась. Положив трубку, я с грустью в душе отметила, что девушка не захотела работать над собой и за все это время не сдвинулась ни на миллиметр. Ксюша привыкла, чтобы все в жизни было так, как ей хочется. В этом была заслуга родителей. Они не любили друг друга, поэтому постоянно соревновались между собой, пытаясь доказать друг другу, кто из них лучше. В эти соревнования вплеталась дочка. Кто сильнее ее балует? Кто покупает ей лучшие подарки? Кто активнее идет ей на уступки? Кто выполняет ее просьбы, порой совершенно неадекватные? И в этом своем соперничестве они совершенно не замечали, что девочка растет с твердой уверенностью. Все в жизни должно быть так, как она хочет. А любовь принимала только через слово «да». Когда Владимир спокойно и решительно вошел в кабинет, я украдкой взглянула на часы. Как всегда, пунктуален. «Анна, скажи», — начал он, усаживаясь в кресло, «в какой момент все пошло не так в нашей истории?» «Думаю, с самого начала». Была романтическая влюбленность, самая обычная. Чаще всего сначала бывает страсть. Первые поцелуи, первое узнавание, секс, новое тело, новые слова, все новое. Эйфория. На этой эйфории вы и пытались построить отношения. Но вам не нужно было торопиться со сближением. Владимир вздохнул, продолжая внимательно смотреть на меня. «Володя, эта проблема не только ваша. Так принято сегодня у молодежи. В ресторане познакомились, ночь переночевали, все, у них отношения. Через месяц ЗАГС, а потом начинаются договоренности, которые оказываются в таких условиях вообще невозможны. Мне не нужно было настаивать на возвращении Ксюши, да?» — спросил Володя. «Да», — кивнула я. «Тебе нужно было даже не гордость проявить, а именно почувствовать самоценность. У тебя в жизни были материальные блага, которых ты добился сам. Но не было отношений, о которых ты мечтал. И ты хотел доказать себе, что достоин их, так же, как машин, квартир, денег». «И Ксюша стала лишь инструментом для достижения этого?» — внезапно догадался Владимир. «В момент, когда появился Антон, да, в тебе включилось нормальное мужское соперничество. Пока вы были вдвоем, у вас строились отношения, как у пары. Но как только появился Антон, возникло соперничество, которое для тебя важно с детства. Но дело в том, что ты уже не маленький ребенок. Взрослый мужчина должен знать себе цену. Ну а Ксения испытала настоящий восторг. Она просто насладилась кайфом от ситуации. Вокруг нее вьются двое мужчин. Она ими крутит, как хочет, и абсолютно не собирается принимать никаких решений. Ксюша просто наслаждалась этим театром. Если бы не беременность, скорее всего, она бы к тебе не вернулась», — подтвердила его догадку я. И про себя додумала эту мысль. Она к нему вернулась не для того, чтобы ребенок рос с отцом, как делают многие женщины. Она к нему вернулась, чтобы про нее не говорили, как про мать-одиночку. Она сама мне об этом сказала. Для нее важно, что скажут о ней другие, какое впечатление она произведет. «Да», — подтвердил Владимир. Не нужно было спешить с женитьбой. «Знаешь, современные отношения больше похожи не на живой театр, а на смонтированный фильм. Когда склеили два кадра, а то, что между ними должно было, просто вырезали. В результате из 100 браков 90 распадаются. Статистика». Я замолчала, внимательно глядя на Володю. Мне нужно было ответить на все его вопросы, но бережно, не уничтожив его при этом. Понаблюдав за ним какое-то время, я продолжила. «При таком молниеносном монтаже мужчине кажется, что ему достаточно просто красивой жены, что он будет ее выводить в свет и хвастаться перед другими. Мужчинам, в принципе, свойственно хвастаться своей второй половинкой. А женщина? Она же замуж вышла. Добилась своего, а больше ничего не требуется, никаких умений. Это сейчас большая редкость, навык хотя бы элементарно поддерживать быт. Повезет, если девушка вышла за парня, который может нанять домработницу. Сейчас это широко практикуется. А если он не может? А жена ему тогда вообще зачем? А ей хочется цветов, подарков и всех остальных атрибутов. Это что, семья? Я часто повторяю своим детям, их друзьям, клиентам, знакомым, девочки и мальчики, чего вы хотите от семейной жизни? Вот вы хотите замуж. А что вы там делать будете? У вас есть картинка в голове, как это должно быть? Вы можете спросить у второй половинки, а у него какая картинка? Совпадает ли она с вашей? На самом деле картинки ведь абсолютно разные. Именно так получилось у Владимира и Ксюши. Мало того, что они не любили друг друга, у них вообще отсутствовало общее понимание семейной жизни. У Володи были какие-то картинки правильной семьи, потому что он с детства о ней мечтал. А у Ксюши даже такой картинки не было. Она туда просто не собиралась. С Володей она хотела лишь пофлиртовать и заглушить боль после сложных отношений с Антоном. Семьи в ее планах не было. Девушка знала, как она хотела жить. Мечтала путешествовать, учиться. А тут внезапная беременность. И Антон всплыл, как кусочек свободы из прошлого. Вот она и потянулась за своим капризом. Но в этом не было ответственного, взрослого отношения к жизни. С тех пор прошло 3 года. Владимир периодически звонил мне, поэтому я знала, что они с Ксюшей так и не привели свои жизни к общему знаменателю. Периодически она сообщала ему: «Тебе нужно свозить Машеньку в бассейн, к врачу, на занятия музыкой». Он откладывал все свои дела и мчал через весь город, чувствуя радость от того, что сможет побыть с дочерью несколько часов. Малышка тоже получала удовольствие от встреч с папой, ведь каждый его визит сопровождался походом в кафе, в игровую комнату, на детскую площадку, в кинотеатр или в цирк. Иногда Володя злился, что не может забрать дочь к себе и провести с ней несколько дней. Но, вспоминая те месяцы, когда Ксюша вообще не разрешала видеться с дочкой, тяжело вздыхал и повторял сам себе: «Терпение, брат, только терпение. Машенька скоро вырастет и сама решит, нужно ли ей общаться с папой». Его кальянный бизнес приносил хороший стабильный доход. «В скором времени я выйду на прежний уровень», — довольный поделился со мной Владимир, «на тот, который был до Ксюши». Я улыбнулась. «Конечно выйдешь. Это же твоя суть. Ты просто вернулся к себе настоящему». Как-то я зашла в супермаркет. В нем пекли ароматные булочки, которые разбирали еще до того, как те успевали остыть. Едва войдя в магазин, тут же уловила этот тепло-ванильный запах свежей выпечки. Невольно улыбнулась. Направилась было к хлебному отделу, как вдруг мимо меня прошмыгнула обрюзшая женская фигура. Я бы не обратила на нее никакого внимания, если бы не почувствовала на себе пронизывающий колючий взгляд. Я оглянулась. Так и есть. Она сверлила меня своими прищуренными зелеными глазами. «Ксюша!» — узнала я. Но не успела ничего сказать. Та резко развернулась и выскочила из супермаркета. А я еще долго смотрела вслед этой внезапно постаревшей, оплывшей, бесцветной женщине. А ведь все могло быть совсем по-другому. Весна вытеснила ледяную зиму и застучала по мостовой звонкой капелью. Алексей шагал по улицам Москвы, наслаждаясь теплом и улыбаясь случайным прохожим. Он слушал, как мимо шуршат шинами по асфальту автомобили, а люди, спешащие по делам, роняют на ходу фразы. В воздухе мегаполиса улавливался не выхлоп машин, а тонкий аромат свежей выпечки и бодрящие нотки кофе. «Как же хорошо вернуться домой!» — пронеслось у него в голове. «После целого года жизни в лесу Москва кажется такой большой, многолюдной». Алексей вздохнул и улыбнулся своим мыслям. Этот год был весьма продуктивным. Он смог погасить весь долг и полностью очистить свое имя. Запустил проект в Якутии, заработав для компании немалые деньги. И заставил всех, даже того самого Альберта Александровича, говорить о нем с уважением. Теперь же Алексей ставил перед собой новые цели. Он вдруг резко почувствовал, что столичная сетевая компания стала тесной для него. Запустив свой проект в Якутии, Алексей каждой клеточкой своего тела осознал, что вернуться в компанию на должность главного инженера теперь уже не может. Его словно первооткрывателя звали новые страны, в которых можно прокладывать электролинии. Войдя в приемную «Энерголайна», Алексей подмигнул молоденькой секретарше в больших очках, важно восседающих на ее курносом носу, и спросил: «Шеф у себя?» Девушка подскочила со своего места и мелодичным голосом проговорила: «Ой, здравствуйте, Алексей Григорьевич. Олег Борисович ждет. Он уже несколько раз спрашивал о вас. Проходите. А вам что приготовить? Чай или кофе? Кофе? С молоком? Сахар?» Он открыл дверь и вошел в длинный кабинет. За дубовым столом сидел президент компании. «Почти не изменился да этот год», — подумал Алексей. «Только виски еще больше побелели». «О, Алексей!» Президент поднялся из-за стола и, протянув руку для пожатия, направился навстречу гостю. «Рад тебя видеть!» Они долго говорили о делах компании, обсуждали суперуспешный проект в Якутии, вспоминали о первых шагах, своих сомнениях и открыто посмеивались над опасениями. Наконец Олег Борисович произнес: «А что теперь?» «Я так понимаю, должность главного инженера стала тесновата для тебя?» «Угу», — кивнул Алексей. «Я хочу уйти из компании и открыть собственную фирму». Олег Борисович внимательно посмотрел на собеседника. Он некоторое время молчал, сканируя Алексея. Но даже этот пристальный взгляд не смог сбить бывшего главного инженера с выбранного пути. Новые цели уже манили, призывно зазывая в неизведанные страны. «Ты принял окончательное решение?» — наконец спросил шеф. «Да», — твердо произнес Алексей. «Его уже ничто не изменит. Ни высокая зарплата, ни крутая должность, ни новые проекты». «Ничто», — подтвердил Алексей, чувствуя себя птицей, просидевшей долгое время в золотой клетке и вдруг ощутившей вкус свободы. «Тогда», — начал Олег Борисович, делая длительную паузу, словно хотел дать Алексею последний шанс одуматься, «я не имею морального права сбивать тебя с выбранного пути. Мне, конечно, жалко терять такого ценного сотрудника, но я искренне желаю тебе удачи». Они поднялись и пожали друг другу руки. Два высоких, крепких мужчины, которым суждено было идти дальше разными дорогами. Гнев, злость и обида разом заполнили душу Алексея. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы совладать с этими сложными и такими сильными эмоциями. «Раз, два, три», — медленно считал он в уме, сжимая челюсти так, что заскрипели зубы. «Девять, десять». Постепенно огонь, полыхающий в душе, погас, и Алексей совершенно спокойно произнес, глядя в холодные глаза бывшей жены, или вообще не жены, как утверждала Анна. «Надежда, ты же знаешь, что все сауны, пьянки и шлюхи остались в прошлом. Сегодня я живу совершенно по другим правилам. У меня отличный доход, поэтому я могу полностью обеспечить мальчиков всем необходимым». «Мы с Богданом тоже можем обеспечить мальчиков всем необходимым», — отрезала Надежда. Алексей сделал глубокий вдох и спокойно продолжил. «Это мои сыновья, и я очень по ним скучаю». Перед его глазами возник Костик, летящий навстречу с криком «Папа вернулся!». Эта картина тут же сменилась другой. Ванечка, нежно обнимающий своими детскими ручонками его массивную шею. Оба воспоминания были такими трогательными и такими родными, что Алексей не выдержал. «Пойми», — с болью в голосе проговорил он, — «я хочу растить своих мальчишек. Хочу участвовать в их воспитании. Видеть, как они утром просыпаются и сонные шлепают умываться, а потом спешат на кухню за своей порцией каши. Я хочу знать, какие у них проблемы. Хочу кричать «давай» на соревнованиях, а потом орать «ура» во всю глотку от радости, когда мои сыновья одержат победу. Хочу водить их в школу и в садик, обсуждать с ними важнейшие вопросы, которые занимают детские головы. Хочу видеть, как мои мальчишки влюбятся, и волноваться за них, поглядывая на часы, когда они будут вечером задерживаться». Алексей замолчал. Он смотрел на Надежду и с удивлением отмечал, что холодные льдинки в ее глазах растаяли. «Она согласится», — промелькнула в голове. «Теперь точно согласится». «Хорошо», — произнесла бывшая жена. «Я подумаю». «Анна, привет!» — кричал мне Алексей по скайпу. Я смотрела на высокого загорелого мужчину и с трудом узнавала в нем того растерянного бедолагу, который когда-то обратился ко мне за помощью. «Привет! Выглядишь хорошо, тебя совсем не узнать». «Анна, я вот что решил», — серьезно и быстро произнес он, чтобы справиться со смущением, которое угадывалось по вспыхнувшему вдруг румянцу. «Я тебе заснеженную Якутию показывал?» «Показывал», — подтвердила я, пытаясь угадать его следующий ход. «Поэтому должен и жаркую Африку показать», — выпалил Алексей и рассмеялся, как пацан, довольный шуткой. «Должен», — подыграла я. «Давай, показывай». Он начал поворачивать камеру, демонстрируя экзотическую природу. Я увидела пальмы, растущие под знойным солнцем, в тени которых устроился небольшой дом из бамбука. «А вот здесь я живу», — пояснил Алексей. Затем он навел камеру на красивую смуглую женщину, по виду бразильянку в ярком платье с длинными черными волосами. Она улыбнулась, обнажая ряд белоснежных зубов, помахала мне рукой, а затем что-то затараторила на непонятном мне языке. «Это моя жена», — пояснил Алексей. «Я ее называю Маша. Она передает тебе привет и приглашает к нам в гости». «Жена?» — искренне удивилась я. В ту же минуту в скайпе появилась голова Алексея. «Да, жена», — подтвердил он. «Мы расписались официально». «Поздравляю!» «Ань, я помню все, что ты мне говорила. И знаешь, сделал выводы». Я улыбнулась в ответ. О том, что он сделал правильные выводы, красноречиво свидетельствовала его новая жизнь. «А что с бизнесом?» — поинтересовалась я. «Ты же помнишь, я открыл свою энергетическую компанию», — напомнил Алексей. «Да», — кивнула я в ответ. «Под мою фирму на правах партнера», — продолжил уже серьезно Алексей. «Энерголайн, компания, в которой я раньше работал, взяла очень крупный проект — электрообеспечение в Африке. И вот я здесь. Работаю, живу, наслаждаюсь жизнью и солнцем. Оно тут 365 дней в году». «А возвращаться собираешься?» — осторожно спросила я о будущем. Алексей пожал плечами и честно ответил. «Ты знаешь, Ань, я бы, наверное, не возвращался. Понимаешь, я женился на женщине, которую люблю. Женился официально. Получаю второе гражданство. Я абсолютно счастлив. Каждое утро кайфую от того, что просто проснулся, и надо мной ничего не висит, как дамоклов меч. Мне никуда не нужно бежать. Ничего никому не нужно доказывать. Я просто живу, и я счастлив». «Замечательно. Единственное, что заставляет меня вернуться в Россию, — задумчиво произнес Алексей, — это сыновья. Я хочу забрать детей к себе». «Ну, это если Надежда согласится», — осторожно сказала я. «Будет судебный процесс. Подумай, он тебе нужен?» На минуту Алексей задумался, а потом ответил. «В любом случае, я намерен с ней договариваться. Может, она согласится, чтобы мальчишки год жили со мной, а год с ней? Это вопрос будущего. Я только в следующем году возвращаюсь в Россию». Закончив разговор, я взяла поводок и взглянула на Сириуса. Пес мгновенно отреагировал на мой призыв и вихрем пронесся к входной двери. Я засмеялась от переполнявших душу приятных чувств и пошла обуваться, начиная по своему обыкновению разговаривать с собакой. «Понимаешь, Сириус, он слишком долго жил в состоянии не быть оказаться». Постоянно ждал оценки и одобрения, в результате чего потерял и себя, и все, что у него было. Пес навострил уши и с пониманием посмотрел на меня. «Да ладно, не волнуйся», — продолжила я и потрепала своего верного слушателя за ушами. «Сейчас он уже не кажется, а есть, и все у него теперь сложится отлично». Я открыла дверь. Сириус мгновенно вылетел на площадку, а я поспешила за ним, дышать свежим воздухом и размышлять о судьбе нового клиента, который, как Алексей когда-то, буквально вчера неожиданно ворвался в мою жизнь, и я подумала: «Эмотикон».